Кто знал Чичановский? Возможно, ему поручили нажать, но вполне допустимо, что он услышал какой-то разговор и сам решил предупредить Мандельштама. Товарищ, он был неплохой. Я имела случай в этом убедиться. Однажды на меня донесли редактору газеты, что я не читала главной философской работы века и путаю эмпиризм с империализмом. Я действительно не читала великого произведения и заменила где-то что-то чем-то. Чичановский вступился за меня. Вступился как лев. Он растоптал доносчика, объявил меня философски образованным товарищем, который не мог не читать все сочинения четырех основоположных авторов. С него могло остаться, что он испугался за Мандельштама и решился помочь ему. Говорил он как будто от своего имени. Но в мелькавших «мы не позволим», «мы не допустим» мелькало нечто иное. До каких высот простирались связи Чичановского? Не знаю и знать не могу. Один вариант. Чичановский что-то подслушал и попробовал помочь. Другой. Предупреждение Мандельштаму спустили через директора издательства или через партийное руководство, а Чичановский служил лишь передаточной инстанцией. Наверху рукопись путешествия в Армению не понадобилась, потому что оно уже было напечатано и Вольпе понес кару. Одно исключается. Чичановский не сам добрался до путешествия, и предупреждение не шло от него. Он еще корпел над первым томом и выбрасывал все, что вызывало его сомнения из ранних стихов. Редактор читает только то, что стоит у него на очереди. Если говорить всерьез, то весь Мандельштам, а не только путешествие в Армению, был не созвучен мрачной эпохе и подлежал изъятию. Так и произошло, потому что собрание никуда не продвинулось. Мальчишки, рывшиеся в последние годы в архиве издательства, рукописи не обнаружили. Она могла потеряться, но, скорее всего, ее уничтожили или передали в органы порядка через 8 месяцев. До ареста оставалось 8,5 месяцев. Но мы о будущем не думали.